Символы и ассоциации. Двуликая композиция. После создания композиции с белыми пионами мне необходимо было окончательно распрощаться с состоянием выгорания. Требовалось что-то такое, что встряхнуло бы меня, стало бы новым этапом в творчестве, и я подошел к делу серьезно. Собрался с мыслями и подумал, какие цветы я хочу использовать и в какой стилистике работать. В тот день, впрочем, как обычно, в бюро было много друзей. Одни приходили за букетом, другие просто за вдохновением или чтобы пообщаться. И вот я сказал: «Ребята, я сейчас устрою перформанс. Устраивайтесь поудобнее, закажите себе чего-нибудь поесть и попить». И у них на глазах я 4 часа собирал композицию. Получилось нечто очень необычное – букет с двумя лицами. С одной стороны букета – нежные, тонкие, приглушенные сочетания розового, голубого, сиреневого, серебристо-зеленого. С другой – оранжевый, пурпурный, фиолетовый. Причем использовано огромное количество разнообразных цветов. Здесь можно найти растения из Ленинградской области, Голландии и даже из Южной Африки. В процессе работы я доверился интуиции, почти отключил голову. Руки как будто бы сами тянулись к нужным растениям. Наверху я расположил шарики алиума. Рядом с ним стремящийся вверх эремурус. В букет я также включил обычные полевые и экзотические редкие цветы. Пион, протея, наперстянка, аквилегия. В этой композиции у меня получилось много зеленых бутонов, мелких и свежих. Это всегда символ чего-то нового. Видимо, подсознательно я хотел появления новых идей и впечатлений. Потом я поймал себя на мысли, что эту композицию я хочу оставить у себя, в бюро или квартире. Помните, я говорил, такие мысли – признак того, что работа удалась. В букет я включил растения как долгоиграющие, так и недолговечные. Например, аквилегия, обычно живущая чуть больше суток, и алиум, который, даже высохнув, сохранит форму и останется таким, как был. Пионы, полностью распустившиеся, находящиеся в зените своей жизни. Оранжевая стрелиция, яркая и даже немного агрессивная. Напоминание, что мы с вами выбираем свою судьбу. И только в себе можем черпать ресурсы для жизни и творчества. Конечно, очень важна поддержка друзей, новые впечатления и ощущения. Но помочь себе изменить отношение к жизни способны только мы сами. Все, что происходит, все к лучшему. Так я истолковал бы смысл этой композиции. Возможно, даже профессиональное выгорание было необходимо, поэтому жизнь подбросила мне его, чтобы я задумался о чем-то, получил новый опыт. Дважды в одну реку не войдешь. Нежные опадающие лепестки, изменяющиеся формы цветов, напоминание о том, что вокруг нас все меняется. Мы можем направить эти перемены в нужное для нас русло. Жизнь бесконечна. Она готовит нам множество сюрпризов. Все, что происходит с нами, очень важно. Наше настоящее создает основу для будущего. Именно так я завершил бы рассказ о впечатлениях, которые появились у меня во время работы над этой двуликой композицией. Поленовский букет. Недавно мы с друзьями совершили небольшое путешествие в музей-заповедник художника Василия Дмитриевича Поленова. Я поехал за компанию со знакомыми, которые там снимали фильм. Оказалось, что в Поленово есть традиция. Сотрудники заповедника регулярно собирают так называемые поленовские букеты. Причем в усадьбе до сих пор проживают прямые потомки художника. Букеты, которые они делают, своего рода талисман усадьбы, символ этих мест. Я предложил хранителям музея создать 3 поленовских букета в современных техниках, но из подручных материалов. То есть из того, что в буквальном смысле растет на соседней лужайке. В окрестностях усадьбы есть Уборова гора. Она получила название за обилие цветов, которые там растут. За свой цветочный убор. Вот туда-то я и отправился. Набрал около 150 стеблей разных трав и цветов, хрупких, нежных по цвету. Признаюсь, что названия некоторых из них я даже не знал. Были там, конечно, и всем известные ромашки, тысячелистники, колокольчики и васильки. Я хотел выразить в букете многое, и душу художника, который создал в своей усадьбе особый мир. Говорят, что даже во время войн на территории Поленова не падали снаряды и бомбы. И своеобразие русской природы, и свои впечатления от поездки. У этого букета одна особенность. Множество мелких деталей заставляют рассматривать его снова и снова, искать новые оттенки. И это роднит его с творчеством хозяина усадьбы. Так же, как и полевые цветы, живопись Поленова, на первый взгляд, очень проста. Но эта простота обманчива. Она скрывает глубину и многослойность. Усадьба Поленова пронизана творчеством, а этот букет пронизан духом усадьбы художника. Цвет выжженной земли. Или есть ли у планеты надежда? Еще до того, как компания Pantone объявила цвета на 2021 год, одно голландское издательство озвучило информацию, что, возможно, цвета года будут основаны на концепции выжженной земли. И мне предложили участвовать в этом проекте, интерпретировать с помощью букетов философию цвета. У меня сразу возникли ассоциации со словосочетанием «выжженная земля», «пустыня», «бесплодная равнина». Но почему земля стала такой? Из-за какой-то глобальной катастрофы или по вине человека? Тревогу и напряженность передавали взметнувшиеся над композицией сухие колоски и птичьи перья. Ведь если земля больше не будет домом и источником добра и света, значит, жить на ней не сможет никто. Ни люди, ни звери, ни растения. Хризантемы темно-бордового цвета запекшейся крови. Символ агрессии, который никогда не приведет ни к чему позитивному. Здесь можно проводить бесконечные ассоциации. Кровь жертвенного животного или пролитая во время мировых войн кровь невинных людей. Сухая кисть финиковой пальмы – это еще одна отсылка к пустыне, которая покроет всю Землю, если человечество не остановится в своей жадности. Но в то же время и напоминание о Святой Земле, родившейся там идеей добра и милосердия. Среди этой засухи, пустыни, агрессии и невеселых размышлений вспыхивали яркие, солнечные, желтые и оранжевые хризантемы. Символ солнца, гармонии, добра, тепла и света. Они дают нам надежду, что, возможно, не все еще потеряно, пока мы способны здраво оценивать свои поступки и отвечать за них. Еще можно остановить агрессию и уничтожение Земли. И если мы в своем освоении природы зашли слишком далеко, нам следует постараться жить в мире с тем, что еще в этом самом мире осталось. Такое тоже бывает. Букет, о котором далее пойдет речь, я сделал для того, чтобы сжечь. Да, он сгорел в одной из подворотен Фурштадтской улицы рядом с моим бюро. Такое тоже бывает. Иногда в тяжелых жизненных ситуациях рекомендуют подробно описать все свои неприятности на листочке бумаги и потом этот самый листочек сжечь. Считается, что такое действие приносит облегчение и даже помогает найти правильное решение. Ну а я подошел к делу с учетом своей профессии. У меня тогда был сложный период. Отвлечься от неприятностей я мог только когда общался с цветами. И вот в один прекрасный день я решил: надо создать композицию, которая будет выражать все мои ощущения. А потом сделаю с ней что-нибудь. И вот описание композиции. Темные, агрессивные и тяжелые по цвету антуриумы и орхидеи. Их неподвижные формы создают ощущение холода. Цветов много, они крупные, напористые. Кажется, что они вырываются из вазы, желая захватить свободное пространство. Сухой тонкий бамбук, колкий, жесткий, неуправляемо лезущий во все стороны, совсем как эмоции, которые трудно обуздать. И, наконец, ваза, такая же тяжелая и мрачная. Она сделана из куска обычной металлической трубы. Вся композиция очень большая, практически в половину моего роста. И это не просто так. Все мои неприятности рядом со мной. Их много. Как говорится, либо я их, либо они меня. И вот собрал я все это, сфотографировал, а потом, как замечательно это все горело. И стало гораздо легче. Ушли неприятные мысли и все то, что не давало мне спокойно жить. Пришли решения назревших проблем. А потом я обратил внимание, часть антуриумов осталась почти невредимой. Да, цветы сильно обгорели, но остались узнаваемыми. Тоже символично, не правда ли? Желая сжечь негативное прошлое, важно сохранить себя. Сразу отмечу, я не призываю вас сжечь растения по любому поводу. Цветы – это моя профессия и моя жизнь. Я их очень люблю. Но иногда подобный поступок поможет избавиться от негатива и начать новый путь. Главное помнить, какой бы огонь вокруг ни бушевал, нужно сохранить себя. И то, ради чего вы живете, и что вас поддерживает. Аромат Ниццы или букет для хорошего настроения. Такой букет – один из тех, что можно назвать туркановским. Яркий, прозрачный и воздушный. Он составлен из очень разных цветов, но в то же время является цельным и гармоничным. На его создание меня вдохновила одна знакомая, девушка-блогер. Однажды она написала мне: «Я так соскучилась по теплу, лету, морю и солнцу. И это настроение очень отозвалось в моей душе. Я чувствовал себя примерно так же. У нас в Санкт-Петербурге поводов поскучать по лету и морю бывает предостаточно, несмотря на то, что море рядом. Проблема в том, что оно не очень теплое. Поэтому я решил отправить своей знакомой букет с ароматом солнца и Южного моря, с ароматом Ниццы. Из чего складывается в букете это настроение? А море напоминают голубовато-фиолетовые клематисы. Они как раз такого цвета, который бывает у морской воды в жаркий полдень под ярким солнцем на юге Франции. Они же напоминают о лавандовых полях, которых в тех краях очень много. Синие мелкие лизиантусы ассоциируются с цветом полуденного неба. Светлые розоватые ранункулюсы особого вида баттерфляй с одной стороны олицетворяют легкие светлые облачка на южном небе, а с другой оправдывают свое название. Они шелковистые и трепетные, как крылышки бабочки. Немного неожиданным в букете кажутся веточки вербы. Хотя, почему неожиданными? Они словно связывают юг и север, настроение Ниццы и холодную красоту наших родных земель. Когда букет был готов, скажу честно, мне было жалко с ним расставаться. Так он получился солнечный и какое замечательное настроение создавал. Но, как говорится, радость, разделенная на двоих, становится вдвое больше. Знаю, что этот букет очень понравился той, для которой был предназначен, и поднял ей настроение. И, наконец, ваза. Я подобрал ее по контрасту. Нежные, яркие южные цветы и сосуд, который будто вырезан из цельной глыбы льда. Тяжелая, острая и брутальная по форме ваза напоминает кристалл. Когда поставил ее на полированный стол, эффект отражения получился еще более интересным. На таких контрастах вполне можно играть. Нежный и тонкий по цвету букет выгодно контрастирует с простой или даже жесткой по форме вазой. Сложная, острая и агрессивная композиция будет хорошо смотреться в простой, лаконичной по форме емкости нейтрального цвета. Используйте такие возможности, тогда ваши творения станут более выразительными. Букет в прямом эфире. Данную композицию я собирал на форуме, где состоялось мое первое после пандемии выступление. Приехало много флористов, опытных и начинающих. Были мои и не только мои ученики. Собрались просто люди, которые интересуются цветами. Идея была такая: создать букет во время моего выступления на сцене. За основу я взял сухие листья, колоски и стебли. Это мертвая природа, словно застывшая в прошлом, символизировала отсутствие живого общения, в общем, символизировала все то, что мы пережили в последние месяцы. Но прямо в ходе работы к этим сухим, шелестящим, колким материалам начали добавляться живые цветы. Потому что люди наконец-то встретились, начали разговаривать, общаться, делиться впечатлениями. И в конечном итоге букет оказался заряжен красками, ритмом, движением. О чем я говорил со сцены, собирая этот букет? О том, какая уникальная профессия флорист. Ведь флористика сопровождает нас всю жизнь. Когда рождается человек, мы дарим цветы. Когда мы что-то празднуем, снова преподносим букеты. И когда человек покидает этот мир, ему снова оставляют цветы. Я хотел, чтобы люди начали воспринимать работу флориста не просто как создание букетиков, а как подлинное творчество, способное изменить жизнь к лучшему. Мои слова иллюстрировал этот самый букет, сочетание сухих трав и ярких цветов. Символ того, что даже сухой источник может ожить, а ожесточившееся сердце снова стать чувствительным и благородным. Пока мы дарим радость, мы живем. И я хочу верить, что на форуме я нашел единомышленников. А созданный мной букет стал символом победы над всеми сложностями последних месяцев. Петербургский букет. Этим летом ко мне в один день приехали люди одновременно из Новороссийска, Сочи и еще нескольких городов. Собралось человек 8 или 10. Мы сидели, общались, и мне захотелось завершить этот вечер чем-то интересным и приятным. Я сказал: «Ребята, так приятно, что вы меня навестили, проделав такой путь. Очень здорово, что мы собрались именно в Петербурге. Давайте я соберу петербургский букет, прямо при вас». Потом кто-то задал мне вопрос: «Почему букет петербургский? Город-то северный, у него не яркие краски. А этот букет вон какой насыщенный по цвету». Суть в том, что я хотел представить в первую очередь петербургское лето. Оно для меня именно такое, с яркой сочной зеленью, которая здесь долго не выцветает из-за влажного климата. И растения в этом букете собраны те, которые можно найти в самом Петербурге и его окрестностях, как в диком виде, так и в самых обычных цветочных магазинах, и даже у бабушек, торгующих цветами у метро и на рынке. Привычный всем барбарис – бордовые листочки на колючих ветках, бородатые ирисы – белые с фиолетовым. Такие можно увидеть на иллюстрациях в старинных книгах, они довольно редкие. И рядом с ними самые обычные гладиолусы, васильки, наперстянки, пионы. И, конечно же, очень важна форма букета. Он вертикальный, высокий, словно выстреливающий вверх. Это силуэт Петербурга, его храмы, колокольни, шпили. Когда я собирал букет, мне пришло в голову, что соцветия алиума напоминают залпы салюта, которые можно увидеть в небе в день праздника, например, на День города. Так же, как и Санкт-Петербург, букет получился контрастным, необычным, многослойным. Колесо сансары. Очень необычный букет. Авангардный, сложный по цвету, разнообразные оттенки бордового, лилового, сиреневого, малинового. Он словно переливается из теплой гаммы в холодную, напоминает драгоценный камень, который меняет цвет в солнечных лучах. Зеленого в букете почти нет. За этот цвет отвечают лишь небольшие веточки, которые порхают вокруг него. Букет каркасный, его обрамляют рулончики декоративной бумаги. Это обрамление напоминает воротники знатных дам на портретах XVI-XVII веков. Такая своеобразная рамка придает композиции некоторую жесткость, закрытость, замкнутость. Такое же впечатление создают сухие, скрученные листики стрелиции, которые также использованы в этом букете. Но в то же время он живой, яркий, дышащий, благодаря фиолетовым орхидеям Ванда и темно-багровой целозии. Ее похожие на губки соцветия притаились в самом центре. Нежные зеленые ветки символизируют рождение, перемены, жажду жизни. Я сделал этот букет после чемпионата Европы по флористике. Скажем так, эмоционально чемпионат мне дался довольно сложно. И чтобы перезагрузиться, я обратился к испытанному средству. Начал собирать букет. Почему выбрал круглую форму? Возможно, так проявилось мое стремление к спокойствию, умиротворению. Но покой нам только снится, как известно. Практически сразу после чемпионата я начал активно пробовать себя как преподаватель, и автор мастер-классов. Стал очень много времени проводить в поездках. Не просто так меня потянуло создать что-то круглое. Знаете, древний символ – колесо сансары, который символизирует вечное движение, круг жизни. Вот таким колесом сансары и стал для меня этот букет. Продолжаю тему контрастов. В следующем букете, о котором пойдет речь, смешались темные и светлые оттенки, натуральные и искусственные материалы, нежность и жесткость. Источником идеи стала рисовая японская бумага. Это очень интересный материал, шероховатые листочки, волокнистые, тонкие. Если их разрывать на части, то в руках останутся клочки с распушившимися краями. С одной стороны, они смотрятся довольно нежно, напоминая какие-то экзотические лепестки, а с другой, этот материал является достаточно прочным и долговечным. После одного мероприятия у меня оказалось несколько листов рисовой бумаги, и мне пришло в голову сделать эти клочки элементом декора для букета, прикрепив их к каркасу. Я вообще люблю искать новые сочетания, впечатления и ощущения. И здесь идея была такая. Любые цветы и растения будут смотреться еще более нежно и натурально, если по соседству с ними находится что-то явно чуждое по фактуре и составу. Хотя рисовую бумагу сложно назвать стопроцентно искусственным материалом. Рисовая бумага в букете поддерживает цветовую гамму, придает всей композиции завершенный вид. Ну а сам букет в целом, сочетание искусственного и натурального, темного и светлого, стало иллюстрацией к высказыванию о единстве и борьбе противоположностей. Что лучше, совершенство природного материала или вещей, созданных человеком? Что впечатляет больше, нежность цветов или удивительные свойства декоративной бумаги? Нужно ли вообще пытаться отвечать на эти вопросы? С юбилеем! Круглый каркасный букет с оранжевыми стрелицами мне заказали ко дню рождения мужчины, главы семьи, которому исполнялось 60 лет. По первым главам вы помните, что мужские букеты обычно имеют вытянутые вертикальные формы. Правда, бывает так, что цвет и детали композиции доминируют над ее формой. Тогда вертикальностью можно пожертвовать. Этот букет именно такой случай. Он собран на круглом каркасе, но не создает впечатления мягкости и нежности, поскольку в его оформлении использованы соцветия стрелицы – яркие, острые, агрессивные и динамичные. Вторые роли в композиции исполняют шарообразные светло-зеленые соцветия вибурнума, ветки барбариса с бордовыми листочками. В целом, букет иллюстрирует длинный и разнообразный жизненный путь человека. В нем было все – печали и радости, разочарования и победы. Кстати, у одного из гостей юбиляра возникла забавная ассоциация, когда он увидел букет. Парящие над букетом шарики вибурнума напомнили ему пузырьки, которые вылетают из бокала шампанским. Жизнь в этом букете бьет ключом, ведь 60 лет в наше время – это еще не старость. Впереди у юбиляра много интересных событий. Важной частью оформления букета стали маленькие листочки старой фактурной грубой бумаги, которые я наклеивал на каркас близко один к другому. В них можно найти что-то общее с корой старого дерева, старинной книгой, сухими осенними листьями. С одной стороны, это интересный контраст с цветочными лепестками. С другой, бумажные листки напоминают о мудрости и череде достойно прожитых лет. В данном случае бумага не смотрится чужеродно, а воспринимается как часть природной композиции. Нестандартные и уникальные. Однажды я получил сообщение от знакомого голландского фермера, который занимается выращиванием цветов. Я их много раз заказывал у него. В очередном письме он написал, что вырастил много нарциссов в открытом грунте. Не хочу ли я сделать что-нибудь из них? Отмечу, что цветы, которые растут не в тепличных условиях, могут немного различаться по размеру, иметь лепестки не совсем правильной формы, и какие-то незначительные дефекты. Многие цветоводы и флористы к таким растениям относятся пренебрежительно. И мой голландский собеседник писал, что многие его упрекали в нежелании работать по стандарту. Но я, посмотрев на фотографии, ответил ему, что с удовольствием возьму такие нарциссы. Да, возможно, они не впишутся в формальный букет на дипломатический прием, но для создания индивидуальных, характерных композиций они подойдут как нельзя лучше. Ведь что такое небольшой дефект? Это индивидуальность. А мне всегда было интересно работать с чем-то необычным, что выбивается из общего ряда. Нестандартность — это уникальность, которая придает изюминку не только людям, но и цветам и букетам. Поэтому я сразу написал своему знакомому, что очень ценю его доверие и смелость, ведь стандарты в голландском цветоводстве действительно очень строгие. Я поддержал его в желании помочь проявить свою красоту любым цветам. В итоге на свет появилось множество букетов. И не просто так я говорю о них в самом конце книги. Это нечто вроде пожелания всем начинающим флористам. Создавайте свой стиль. Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать. Желаю вам удачи и вдохновения. Обнимаю, Дима.